Глава 15. Дивар. Правильно ли я сделал, что принял помощь Жени? С одной стороны, я нагло обошел правила и схитрил, чего в принципе никогда не делал, а с другой, если бы не этот дух, из-за которого я вчера ничего не успел повторить, а потом и полночи промаялся, вспоминая девушку в развратном одеянии, я бы с самого начала ответил на вопросы правильно. Будем считать помощь Жене — это компенсация. Да и девушку было жалко, она, небось, сама себя переборола, чтобы решиться на такой поступок. Все же обмануть преподавателя, да еще и на таком важном экзамене, это психологически и морально трудно. А Женя помогла и не только мне, но и друзьям. Как же, наверное, она волновалась, и как тут не оценить ее помощь и усилия? Так я утешал свою совесть, пока быстренько переодевался. Письменный экзамен — лишь первая трудность. Сейчас нужно было сдать практику. Именно по ее итогам нас должны были распределить в будущем. Тот, кто слаб, отправится в места спокойные, те, кто посильнее, получат более интересные задания. Как по мне, лучше гоняться за мертвяками и противостоять тьме, чем отсиживаться в деревеньке, где главное событие — это рождение теленка. Естественно, у кого практика будет поопаснее, у тех появится и шанс показать себя, а значит, отряд теней сможет обратить на тебя внимание. «Брат, все хорошо?» — спрашивает Факир, кладя свою ладонь на мое плечо. «Да, просто немного волнуюсь. Нам нужно работать слаженно и максимально уверенно. Мы не подведем тебя», — заверяет Кронер, завязывая пояс на штанах. «Так как сегодня выпускной экзамен, мы только в штанах, показывая, что не имеем талисманов и не жульничаем. Браслеты, вроде тех, что у меня, не в счет, так как они, наоборот, должны сдержать силу в случае неожиданного всплеска». «Кстати, брата, наши гости еще здесь? Хотелось бы поблагодарить за помощь». Кронер стал осматриваться, я же кивнул на дверь. «Это да. Несмотря на то, что девушка меня немного выводила из себя, сегодня она помогла. Хотя могла этого не делать. Надеюсь, бедняжка не убивается из-за того, что нарушила такое важное правило». «Я тоже над этим думал, но что можно подарить призраку?» Парни задумались, а я же стал подталкивать их на выход. «Пора начинать, а уж с подарком потом разберемся». Едва мы выходим на улицу, как я замечаю Женю, стоящую у края площадки и наблюдающую за боем товарищей с каким-то восхищением. Если честно, ничего особенного там не происходило. Сейчас экзамен сдавали только первокурсники. Элементарные заклинания призыва стихий. Учитель показывает нам на другой край поля, а потом на учеников. Ясно. Ждем, пока закончат с ними. Пока есть время, подхожу к девушке. «А ты тоже так умеешь?» — спрашивает она. «Что именно?» «Ну, пламя на руке вызывать». И столько восхищения в ее взгляде, что я просто не могу не показать такую мелочь. Щелкаю пальцами и показываю огонек. «Здорово! А что еще можешь?» Она словно ребенок. Дую на огонек, призывая лед. Миг, и на ладони появляется льдинка, которая все растет и растет. Представляю мысленно цветок, а потом вмиг превращаю льдинку в красивую изящную скульптуру. «Какая красота! А цветы ты тоже можешь создать?» «Нет, у меня другая магия. Но ты можешь попросить Факира, у него есть магия Земли». «Даже не верится, что это реально. А что еще ты умеешь?» Хитро смотрю на это чудо, которое радуется любой мелочи, и решаю создать маленькое животное из тьмы. Но поскольку она девушка, решаюсь на что-то милое, хотя это и сложно. Обычно я стараюсь создавать существ грозных и страшных. Призываю тьму, сворачиваю ее в шар, а потом добавляю немного своей магии, чтобы оживить. Создавать существо сложно, даже очень, и этим мало кто владеет, но мне хочется порадовать Женю. Вытягиваю ладони, показываю шарообразное существо девушки. У него получились вполне милые круглые глазки, пускай и черные, длинные ушки и почему-то острые рожки. Видно, так вышло из-за того, что я не мог выбрать, что лучше, и магия приняла два варианта. Лапки небольшие, с когтями, а еще был длинный хвостик, который метался в разные стороны. «Милое создание! Хорошо, что рта нет, а то бы точно укусила!» Натянуто улыбнулась девушка и с опаской покосилась на мое творение. «Точно, рот!» В голове были лишь кровожадные пасти существ, которые должны рвать в клочья своих противников. И я даже не успел подумать о чем-то более безопасном, как мой шарик оскалился такими клыками, что девушка закричала и побежала. «Да что не так? Я ведь создал милейшее существо. Пришлось бежать за Женей, пока она куда-нибудь не попала. Через 20 минут начался экзамен у нас. Оставил девушку у края поля, а рядом посадил и свое творение, которое, странным образом, сильно тянулось к гости, в ответ на что-то нервно от него отступало. А еще я успела поговорить с Евгенией и узнать, что в ее мире магии совсем нет. И все, что она видит сейчас, для нее в новинку. Но если в ее мире нет магии, то как она оказалась здесь? Или путешествовать по мирам могут любые души? Еще одна тема, которую мне нужно изучить. Экзамен был прост. Перед учащимися вставал противник, другой ученик, и они бились друг с другом. Следующий бой у победителя был с победителем, а у проигравшего с проигравшим. И так до тех пор, пока схватки не прекращал учитель. После чего он сам лично испытывал всех на прочность и мастерство. Теперь Женя стояла с открытым ртом, наблюдая за нашими боями. Должен признать, зрелище и правда было фантастическое. Больше сотни магов сражались одновременно, будучи при этом умелыми бойцами и имея в арсенале немало заклинаний. Поединки меня выматывали, но я каждый раз приободрялся, слыша, как девушка на краю поля кричит мое имя. Это было приятно. Сам не понял, когда стал побеждать ради нее. Я даже начал действовать максимально разнообразно, чтобы показать гости, как прекрасен и опасен наш мир. После очередного боя я повернулся к Жене, но ее уже не было. Лишь мое круглое творение стояло на ее месте и жалобно выло. Стало как-то грустно и пусто. «Дивар, отличные показатели! Прошу на бой со мной!» — произнес учитель, подходя ко мне. «Спасибо, я старался». «Молодец! Несмотря на то, что ты хорошо владеешь силой и мог сбить противника с одного удара, ты попытался показать и знания простых заклинаний. Похвально!» И как сказать, что я об этом даже не думал? Я просто хотел порадовать гостю, которая с таким восхищением и улыбкой смотрела на меня. Экзамен у меня приняли быстро, с учителем я не стал расслабляться, а сразу пошел в атаку, показывая весь свой немалый потенциал. За мои старания мне поставили заслуженную пятерку. Но этого мало, впереди у нас бои троек. Еще часа три, я вхожу в нашу спальню с довольной улыбкой. Нам поставили высшие баллы за общую работу, отлично. Теперь можно не беспокоиться насчет практики, она у нас будет непростой, и это здорово. Садясь на постель, обнаруживаю свои артефакты, которые я пытался использовать против Жени. Бесполезные и ненужные безделушки летят в урну. «Брат, ты что, передумал избавляться от твоей гости?» — насмешливо спрашивает Кронер, на что я только киваю. «Девушка здесь не просто так. Есть в ней некая тайна и притягательность. Еще, конечно, вредный характер и полное отсутствие приличия, но странным образом я стал привыкать к ней. И пусть она приходит ненадолго, сейчас я впервые хочу, чтобы настало завтра. Кстати, нужно подумать над подарком. Она не так плоха. Кстати, вы придумали, что можно подарить призраку?» Парни переглянулись, а потом кивнули. «Дивар, она ведь не совсем призрак. Если она тебя касается, то вполне может что-то взять в руки или попробовать. Кстати, мы тут хотели спросить, она может что-то забирать с собой?» Вопрос поставил меня в тупик, так как я не знал ответа. Обычно Женя приходила с пустыми руками и уходила так же, но ведь все можно проверить. Как раз приятный повод пообщаться с девушкой подольше. Об этом мы узнаем завтра. А пока, если есть желание, давайте сходим в город. Время до закрытия еще есть? Спорить никто не стал, и я понял, что впервые иду покупать что-то девушке. А что они вообще любят?